лесам за окном ходит зима. Сеет снег, белый снег, ночью и днем, и меня тишиной сводит с ума. И опять не уснуть в доме пустом. Тихо саваном белым вьюга, дом мой укрой, где-то ты засыпаешь. Где-то там в тишине ходит февраль, и ему, как и мне, сон не найти. Где-то там вдалеке никогда ты не поймешь, где-то там не со мной, так и не узнаешь ты.